Мальчик повернулся в сторону императрицы. «Ну, друг мой, — говорила Екатерина, — расскажи-ка, что пишет тебе Анна Григорьевна?» «Да расхворалась она, вот беда-то!» «Что ж такое?» «Да все женские недуги, матушка-государыня!» «Ах ты, боже мой! Так ты, небось, хотел бы поскорее вернуться в Елизаветино?» «Истинно так, матушка-государыня!» «Ну что ж, вот приплывем в Нижний. Так и поезжай домой», — сказала Екатерина. Помолчав, она добавила. «Ну, друг мой, ты, наверное, торопишься в свою гардеробную. Так ступай с Богом». Итак, они скоро уедут домой. Это не понравилось Алёше. Ведь тут так хорошо рядом с государыней. Правда, и тетушку жаль. У нее что-то нехорошо. Алёша подпер подбородок кулачком и задумался. Он и сам не знал, чего хотеть. Между тем государыня позвонила в колокольчик. Вошла Шаргородская. «Катерина Ивановна, принеси-ка вещи, оставленные для детей». Шаргородская поставила на стол большой деревянный ларец и черепаховую табакерку. Императрица подозвала Алешу с Машей. «Это для тебя, Машутка», — сказала Екатерина, открывая табакерку. В ней лежали бирюзовые серьги, отделанные серебром. «Нравится?» «О, да, государыня, только...» И Маша оборвала речь. «Ты что-то таишь от меня?» «Государыня, бирюза — камень печали». Екатерина нахмурилась. «Пожалуйста, выкинь эти глупости из головы!» «От судьбы, государыня, никуда не уйдешь!» Екатерина посмотрела удивленно. «Господи, что за мысли в 12 лет?» Сказала она, наконец, и поцеловала Машу в лоб чуть ниже прямого пробора. Алеша молча и внимательно наблюдал эту сцену. Он чувствовал, что говорилось о чем-то очень важном и таинственном. «Судьба!» Это, наверное, какая-то злая старуха с длинными седыми волосами, вроде бабы-яги. От нее некуда деться, ее даже сама государыня как будто опасается. Императрица с улыбкой поглядела на мальчика. «Не слушай эти бредни, они для слабых женщин!» Потом Екатерина открыла ларец и вынула из него модель корабля. «Вот когда-нибудь ты на таком корабле поедешь путешествовать, например, в Англию». «А в Англии хорошо?» «Да, это очень богатая страна, и там есть чему поучиться». «А ты была в Англии?» «Нет, мой дружок». «А почему?» «Императрица не ездит в чужие края. У них слишком много дел дома». «Это очень скучно все время делами заниматься». В ответ государыня звонко рассмеялась. «Скучно, говоришь? Но тут ты бы вполне сошелся с графом Григорием Григорьевичем». Мальчик посмотрел удивленно, недоумевая, почему государыня смеется. Бывало, дядюшка говорил, что у него много дел, и садился за бюро, где лежали целые кипы бумаг. От бумаг пахло пылью. Дядюшка садился и начинал читать тетушке про гречиху, рожь, мед, холсты. Алёше в это время всегда было очень жалко дядюшку. Впрочем, мальчик никогда не мог дослушать до конца. Он всегда засыпал во время чтения. «Пойди вон туда, к окошку, поиграй вместе с Машей», — сказала государыня. Дети устроились около окна и некоторое время глядели в него. Сквозь дождевую мглу мутно проступала серая река, а на ней одна за другой желтели галеры. Медленно поднимались и опускались весла, как лапы экзотических многоножек. Паруса были свернуты, тихо двигался лес мачт с косыми реями, с верхушек понуро свисали вымпела. Вдали еле обозначились синеватые берега. Глядеть стало скучно, и дети принялись вместе рассматривать модель корабля. Разговаривали шепотом. мерно тикали часы, издали слышался плеск весел, да по временам отрывистые слова команды. Алеша отвел глаза от корабля и взглянул на государыню. Она отложила в сторону вязание, сидела, откинувшись в кресле, и задумчиво глядела вдаль.